Гриб древожор. Вы что-нибудь слышите, доктор? Чудесно. Не правда ли? Когда Бартоломео был помоложе, ему доводилось присутствовать на представлениях театральной труппы «Лисы Ариэллы», его горячо любимой и, как бы это сказать помягче, не совсем обычной бабушки. На этих представлениях он встречал удивительных зверей, которые выступали на сцене вместе с ней. На утро после катастрофы бабушка протянула ему визитную карточку своего партнера по труппе, кролика Зигмунда Генриха, на который он с удивлением прочел: «Герр Кролик Зигмунд Генрих, дипломированный древопсихолог, занимается проблемами листопада, эмоциональной нагрузки на кору, стрессом при смене времен года и избыточным истечением древесного сока. Вместе мы сумеем докопаться до корней ваших заболеваний». В данный момент пожилой зверек с сидеющей бородкой, с длинными ушами, заросшими густым мехом, облаченный в темный сюртук, в маленьких круглых очках, с фонендоскопом, висящим на шее, и с карманными часами в лапе, занимался именно этим. Кролик Зигмунд Генрих, вытянувшись во весь рост, прижимался к стволу дуба и пытался расслышать голос тяжело больного дерева. И, судя по растерянным мордам окружавших его зверей, он был единственным, кто слышал этот голос и жалобы. «Доктор Кролик», — снова заговорил Бартоломео, прижимая лапы к груди, — «может быть, я могу помочь вам?» «Не надо ничего, помолчите, глупый лис», — перебил его Зигмунд Генрих и угрожающе поднял над головой фонендоскоп. «Как я могу понимать, что имеет мне прошептать ваше дерево, если вы мне все время мешаете?» «Вы действительно полагаете, что деревья могут разговаривать?» Смерив лиса презрительным взглядом, кролик допрыгал до упавшей накануне ветки и растянулся возле нее, покрывая загрубевшую от времени кору нежными поцелуями. «Если дерево хочет ложиться, Герлис, это значит, что оно имеет что-то сказать. А теперь позвольте мне работать. Марш отсюда!» Оскорбленный Бартоломео решил укрыться на кухне, чтобы не навлечь на себя новых упреков. Безусловно, кролик делал полезное дело. Однако его поведение начинало действовать на нервы. Сидевшие за столом из вишневого дерева Ариэлла и Жерве завтракали остатками вчерашнего угощения, то и дело поглядывая на потолок. Что за беда приключилась с их родным деревом? Книжный магазин существовал уже 80 лет, но если верить документам о праве собственности, дуб вот-вот должен был отпраздновать свой 500-летний юбилей. Размышляя обо всем этом, Бартоломео погладил по плечу своего деда, который с усталым видом откинулся на спинку своего кресла на колесах. Что случилось с этим могучим лисом, который запросто переносил с места на место огромные стопки книг, когда наступало время пересчитывать товар? Куда подевался лис-сладкоежка, который как-то раз вломился в книжный магазин среди ночи? Он стал таким же хрупким, как и их любимое дерево. «Дедушка Жерве, не стыдно тебе думать об отдыхе в такое время?» Бартоломео сделал вид, что сердится, и пошел к плите за закипевшим чайником, надеясь с помощью угощения подбодрить старика. «А впрочем, если ты этого действительно хочешь, давай-ка вместе выпьем чайку, пока тысячи книг, которые удалось вытащить из-под обломков, только и ждут, чтобы их просушили, рассортировали и расставили на полках в алфавитном порядке или по темам. Положить тебе немного меда, дедуль. Наверное, мне придется выбросить остатки пирога. Вряд ли мы сможем все это доесть». «Что за чушь?» — возмутился старый продавец книг и, резко оттолкнувшись, отъехал от стола. «Еще не родился тот, кто помешает лису Жерве расставить книги так, как он считает нужным, и доесть пирог до последней крошки. Ну-ка, Бартоломео, подвези меня к прилавку. Уверяю вас, что тому, кто осмелится притронуться к пирогу до моего возвращения, не посчастливится увидеть свою книгу на полке с автобиографиями. Пока, дорогая!» Эрнест с братишкой на коленях сидел в темном углу на лестнице и размышлял о том, что случилось ночью. Мастерская его матери находилась на ветке совсем рядом с упавшей. Неужели и ей суждено испытать на себе злость старого дуба? Подумав об этом, лисенок сильно забеспокоился и побежал наверх, чтобы срочно упаковать картины Анетты в большие деревянные ящики. Руссо принес ему эти ящики и предложил взять их на хранение, чтобы уберечь картины от сырости. Но Эрнест не переставал тревожиться. «Что будет, если треснут стены моей комнаты? Вдруг пострадает мамина фреска? Надеюсь, что господин кролик что-нибудь придумает». «Эрнест, мне скучно. Можно я пойду поиграю у тебя в комнате?» После вчерашних событий Лотар никак не мог успокоиться. Он постоянно рвался в детскую и с плачем требовал свои игрушки. «Я не хочу спать в этой комнате, хочу мое полотенце, хочу прямо сейчас». Увидев, как расстроен малыш, Бартоломео пообещал ему, что завтра они попытаются найти полотенце, но без своей любимой игрушки Лотар был безутешен. Он заснул только в 3 часа ночи. Утром ему удалось найти полотенце среди кучи мусора, но оно было все в дырках. После таких переживаний Эрнест разрешил братику поиграть в своей комнате одному. Конечно, ведь Лотар остался без места для игр, и хотя сам Эрнест считал себя уже большим и взрослым, ему вовсе не хотелось бы оказаться на его месте. Он жестами показал братику, что отпускает его. «Спасибо, Эрнест», — прошептал Лотар и крепко обнял его. «Ты мой самый лучший биатик». «И единственный», — с улыбкой подумал Эрнест. «Фройлен Ариэлла, гер Жерве, гер Глупец, быстро идти сюда!» — внезапно выкрикнул кролик Зигмунд Генрих, стоявший возле чудом уцелевшей стены с портретами основателей магазина. «Я уже готовый давать результат моих анализов». «Меня зовут Бартоломео», — проворчал лис, оскалив клыки. «Я-я. Отрицание — это первый результат», — высокомерно ответил кролик, приглаживая усы. «Зигмунд Генрих, друг мой», — вмешалась Ариэлла, чтобы помешать назревающей ссоре. «Каков же ваш диагноз?» Кролик принял важный вид, вытащил из кармана пиджака салфетку, протер очки, потом начал рыться в своей медицинской сумке в поисках чего-то известного ему одному. Затем, ко всеобщему удивлению, он вооружился огромным молотком и тщательно протер его той же самой салфеткой, что и очки. А после этого он совершенно неожиданно обрушил сильнейший удар на еще уцелевшую часть ствола, чуть не разбив висевшие на стене портреты Корнелия и Амбруаза. Все присутствующие так и подскочили. На глазах потрясенной семьи лис кора дуба треснула, и из-под нее посыпалась тонкая пыль. «Эй, вы, кролик-идиот, вы что, совсем рехнулись?» — заорал Бартоломео, выхватывая молоток из лап древопсихолога. «Сам не понимаю, что мешает мне схватить вас и...» «Стоять, глупый лис! Мой пациент совсем не может ничего чувствовать! Вот, смотреть!» В глубине трещины, образовавшейся на месте удара молотком, виднелась какая-то светящаяся рыхлая масса, похожая на губку, из которой вылетали яркие искорки. «Какой кошмар! Что это?» — воскликнул Жерве, отъезжая подальше. «Вот что я имел в виду, Бартоломео, когда я говорил тебе, что надо как следует подметать и вытирать пыль даже за мебелью». «Это не есть пыль, гер Жерве», — поправил Зигмунд Генрих. «Я уверен, что здесь перед нами зрелый Вальдессер. Говоря по-вашему, друзья мои, это есть, как это сказать, древожор». «Древожор?» — повторил Бартоломео, чувствуя, как у него начинают дрожать лапы. «Что это такое?» «Это порода гриба, гер Глупец, отвратительного гриба, который приходит неизвестно откуда и о котором мало что знают, кроме того, что он пожирает ваш дуб изнутри и постепенно распространяется в воздухе и в древесном соке. О, да! Давным-давно я уже имел слушать зараженных пациентов в моем родном лесу, но здесь я наблюдаю древожора в первый раз, чтобы мне никогда больше не лакомиться яблочным штруделем». «Мы можем что-то сделать, Зигмунд Генрих?» — взволнованно спросила Ариэлла дрожащим голосом. «Вам известно какое-то лечение, которое могло бы справиться с этим чудовищем? Может быть, я могла бы спеть какую-то целительную мелодию, чтобы избавиться от него?» «О нет, моя нежная Ариэлла, боюсь, даже ваш ангельский голос не уметь прогонять этот проклятый гриб. Как подсказывает мой опыт, фройлейн, мне жаль это сказать, от древожора нельзя излечиться». «Вы хотите сказать, что...» — начал было Бартоломео, но у него не хватило сил закончить фразу. «Так, так, Гер-глупец, ваш дуб обречен. Он падает еще до лета». Сидевший на ступеньках Эрнест почувствовал, как у него закружилась голова. «Их дуб обречен? Дерево, в котором сосредоточились все его воспоминания о матери, окно, возле которого она любила сидеть с книжкой, мастерская, где на полу еще оставались пятна от пролитой ею краски, кухня, где ей никогда не удавалось испечь блинчики, не спалив половину. И все это должно исчезнуть? Это невозможно», — подумал он и, прыгая через две ступеньки, побежал по лестнице наверх. В голове у него все смешалось, сердце колотилось. Теперь, когда он узнал правду, многое стало ему понятно. Вот откуда брались мелкие грибочки, выраставшие возле стеллажей. Вот почему по стенам тек древесный сок, на ветках стало меньше отростков, а листья опадали даже весной. Уже много месяцев их дуб молча страдал и взывал о помощи, и ни одна лисица этого не заметила. Потрясенный лисенок продолжал карабкаться по лестнице. «Эйнест, Эйнест, ты видел? Я нарисовал, как мама». Не очень понимая, куда и зачем он идет, Эрнест вбежал в свою комнату. Там, сидя верхом на подушке и вооружившись большим нестираемым красным карандашом, Лотар рисовал какие-то каракули на стене и покрывавшие ее росписи. Он пытался изобразить себя вместе с родителями у подножия дерева желаний, а также в театральном зале и на всех лесных тропинках до покрытого галькой пляжа бурного моря, где он никогда не бывал. «Смотри, Эйнест, я нарисовал, что я красный, потому что я люблю красный цвет». Ущерб, нанесенный древожором родному дому Эрнеста, был так же непоправим, как и последствия проделки Лотара. Фреска была безнадежно испорчена, а сердце Эрнеста разбито. «Чтоб тебе подавиться гнилым яблоком», — подумал Эрнест, — «лучше бы ты никогда-никогда не рождался».